Султан посмеялся и велел послать Гульфем черепаховую шкатулку, украшенную золотом, наполненную отборными жемчугами. Уже когда он стоял под стенами Родоса, гонец вновь принес письмо из Стамбула, написанное той же старческой рукой, но подписанное уже не Гульфем, а его маленькой Хурем. Письмо странно короткое и не совсем понятное. Слова замирают на моих устах, и душа моя не может выдержать столь длительной разлуки. А жемчуга ваши я рассыпала, простите меня, великий мой властелин и повелитель. Сулейман не терпел женщин покорных, как агнцы, и мужчин тоже любил, только отчаянных, сорвиголов, рубак, готовых ринуться в огонь и в воду, чем... как бы дополнял свою сдержанность, степенную медлительность собственной натуры. После коротенького письма Хурем султан на несколько дней впал в хмурое настроение, никого не подпускал к себе, причин его подавленности не мог разгадать никто, даже Ибрагим и личный врач Сулеймана, мудрый араб Рамадан. Город рыцарей полукругом обступал скалистую бухту острова, был похож на большой белый полумесяц и уже поэтому должен был стать добычей сынов ислама. В этом был убежден султан, в это верил самый последний его воин. Кораблями переправляли живую силу с суши, подвозили и устанавливали пушки, мастерили лестницы и боевые передвижные башни, обложили твердыню рыцарей смертельным кольцом, не прорвать которое никакой силе. Но рыцари и не думали прорываться. Все надежды они возлагали на оборону. Флот свой расположили в гавани так, что он не позволял войти туда кораблям турецкого корсара Курдаглу, которому Сулейман присвоил адмиральский титул Капудан Паши. 8 наречий защищали Родос. Французы, немцы, англичане, испанцы, португальцы, итальянцы, рыцари из Аверни и Прованса. Наречий много, людей мало. Всего 600 рыцарей. У старого Ильадана было под рукой еще 600 критских наемников и 5000 жителей Родоса, греков. Вот и вся опора. Между тем Сулейманов Сираскер Мустафа Паша хвалился, что на каждый камень осажденной твердыни может выставить по воину. Как и под Белградом, султан велел соорудить себе навес из ветвей и листьев. Сидел в одиночестве, смотрел на белые стены и башни рыцарской крепости, на высокий собор над стенами, на таинственный дворец великого магистра. Камень, камень, ослепительно белый на солнце, ни одного зеленого листочка, ни единой зеленой точечки посреди тех камней, как будто и у людей, там укрывшихся, тоже каменные души и каменные сердца. Кто там собрался? Беглецы, паломники, купцы, рыцари, головорезы, проходимцы, люди с нечестивыми намерениями в сердцах и с молитвой на устах, морские разбойники, вечная угроза османских берегов. 40 лет назад великий магистр ордена Пьер де Бюссон дал приют на Родосе лжесултану Джему, который дважды опозорил род османов, выступив против своего брата Баезида в борьбе за престол, а потом, укрывшись у неверных на этом острове, скитаясь по всей Европе, отдался под защиту самого христианского папы, блудливой дочерью которого и был, наконец, отравлен как пес. Нынешнему великому магистру Ильадану было уже тогда за 40. он был досточтимым рыцарем ордена, сменив Добюссона после его смерти. Следовательно, он ответственен также и за тот случай с султаном Джемом.